Скорпион. Что делать человеку, выброшенному на почти пустынной планете, без оружия и одежды? Многие современники, выросшие на кино и компьютерных играх, считают, что все не так уж и сложно. Находим палку, находим камень, делаем из всего этого примитивный топор. Топором добываем больше палок и камней, делаем копье, лук и стрелы. Идем на охоту, добываем животное, разводим костер и жарим мясо. Из кожи можно сделать бурдюк для воды, чтобы не бегать к ближайшему ручью слишком часто. Ну а потом строим жилище, в идеале небольшую крепость. Все тем же каменным топором добываем первую руду, плавим ее и делаем топор уже железный. Ну а дальше доспехи, мечи, порох и огнестрел. Мы ведь из 21 века, у нас за плечами опыт поколений. Увы, реальность оказывается не такой радужной. Для начала изготовить каменный топор не так-то и просто. Нужно в той самой палке проделать желоб, сделать достаточно прочную веревку, чтобы скрепить конструкцию, найти подходящий по форме камень и умудриться придать ему хоть какую-то остроту. Да и рубить вековые деревья сиим творением у вас не выйдет. Сделать копье, пусть и примитивное, действительно не слишком сложно. А вот лук... Нет, теоретически можно натянуть свитую из волокон веревку на любую палку. Вот только такое оружие будет стрелять на уровне китайских пластиковых игрушек. Производство луков и стрел – целая наука. Какое дерево выбрать, как его обработать, выточить... Причем зачастую, чтобы изготовить хороший лук, нужно взять несколько сортов древесины и склеить их в правильной последовательности и по правильной технологии. Впрочем, рассуждать обо всем этом можно долго. Реальность же такова, что на Этерне выжить одиночке практически невозможно. Достаточно вспомнить, многие ли в 21 веке способны долгое время, хотя бы пару месяцев, выживать в диких джунглях, или в сибирской тайге. Не считая диванных специалистов, единицы. И это при том, что выживальщик изначально обеспечен современным снаряжением. Пожалуй, если бы на Этерне не было возможности возрождаться после смерти, ее бы заселяли считанные единицы, ну пусть десятки людей. А так, у каждого есть шанс понять какие-то истины и научиться на собственном опыте. Небольшая община, в которую попал Скорпион, состояла преимущественно из обывателей, не слишком приспособленных к жизни в дикой местности. Тем не менее, их было достаточно много, чтобы они худо-бедно могли обеспечивать свои потребности и не слишком часто умирать. Не считая Скорпиона, в небольшом лагере у берега реки жило 12 человек, 7 мужчин и 5 женщин. Мужчины в основном охотились на мелких грызунов, бросая в них камни, или рыбачили, стараясь попасть по крупной рыбине копьем с кремниевым наконечником. Женщины разделывали дичь, обрабатывали шкуры, шили примитивную одежду из листьев, шкуры и кожи. Они использовали иглы из рыбьей кости и нитки из сухожилий и вен животных. Общине сильно повезло, что одна из женщин умела обрабатывать шкуру и выделывать из нее кожу. Ведь без обработки в теплом климате шкура очень быстро портится, теряет свойства, заванивается и гниет. Скорпион отдал на нужды общины почти все мясо и кости убитой гиены, взамен попросив сделать для него простенькую одежду из шкур, чтобы не было так холодно. Наемник изготовил для себя с десяток копий с кремниевыми наконечниками, благо этих камушков у побережья хватало. Наконец-то он сделал копьеметалку. Это простейший инструмент, известный еще с незапамятных времен. Представляет из себя деревяшку около 40 сантиметров длиной, с выступом на одном из концов. Этим выступом деревяшка цепляется за торец копья. С ее помощью можно метнуть снаряд намного дальше и сильнее, чем просто рукой. Скорпион жил в общине уже около недели, ожидая, пока пошьют для него одежду. За это время он приловчился охотиться на мелкую дичь, убил еще двух гиен, чем сильно обрадовав новых сожителей. Шкуры грызуны почти не давали, а других материалов, чтобы сшить одежду на зиму или пустить на одеяло, не было. Климат и география на Этерне – это отдельная тема для раздумий. Для начала люди так и не знали, сколько континентов на этой планете. Всех переселенцев выбрасывало на одном материке, судя по климату, протянувшемуся от экватора до Северного полюса. Причем выбрасывало исключительно в тропических, субтропических и очень редко, если прыгать с самого севера Земли, в умеренных широтах. Другими словами, ареал расселения людей припадал на достаточно теплые регионы, что было хорошим подспорьем. На Земле человечество большую часть своей истории заселяло именно эти широты, и лишь с развитием технологий появилась возможность освоить более холодный климат. А вы попробуйте обустроить для себя теплое жилье хотя бы при минус 5 градусах, имея в распоряжении лишь шкуры животных и другие примитивные материалы. Скорпиона выбросило в субтропиках, и суровой зимы здесь не будет. Но это вовсе не значит, что готовиться к ней не нужно. Даже при 10 градусах ночью вполне можно замерзнуть, если заблаговременно не подумать об укрытии. Вот люди и запасались дровами для костров, да шкурами для шатров и накидок. Люди вообще не жили без особого комфорта. Много работали, почти не отдыхали, но в целом это была нормальная жизнь для этих мест. По крайней мере, они не впали в дикость и не возрождаются каждую неделю после очередной смерти от голода. Еще с древних времен человек осознал, что жить в группе легче, когда тебе не нужно уметь все. Главное – хорошо выполнять отведенную работу и положиться на соплеменников в остальном. Да и обороняться от хищников и других людей в группе намного проще. Скорее всего, через год-другой эта община окрепнет, наберет столь нужный опыт, вспомнит забытые навыки человечества и превратится в полноценный поселок, племя. Вот только Скорпиону с ними не по пути. Во-первых, он одиночка по своей сути. Одиночка из тех, кто вполне комфортно себя чувствует вне цивилизации. Да, одиночке на Этерне выжить практически невозможно. Но Скорпион был скорее тем исключением, что лишь подтверждает правило. Ну а во-вторых, он в первую очередь наемник. Заказ на Якудзу был последним на Земле, но не последним в жизни самого Скорпиона. Сегодня целых 3 луны нависло над стоянкой людей у берега реки. Да, у Терры Инфинити было сразу 3 спутника, хотя далеко не каждую ночь можно было увидеть их вместе. Дозорный, всегда оставляемый небольшим племенем на ночь, обернулся, когда между ним и Скорпионом оставались считанные несколько метров. «Не спится?» – сонно поинтересовался постовой. «Нет», – ответил Скорпион. «Можешь идти в шатер, я тебя заменю до утра». Дозорный не стал ломаться. Час волка, незадолго перед рассветом. Самое противное время для ночного бдения, ведь спать хочется сильнее всего. Обычно темнота в час волка самая кромешная, но сегодня 3 луны озаряли светом побережье, и было достаточно светло, чтобы различать противоположный берег. Когда патрульный повернулся спиной, Скорпион отточенным движением накинул ему удавку на шею, сделанную на днях из сухожилия гиены. Убийца крепко сжал костяные рукоятки, запрокидывая голову жертвы назад. Человек захрипел, задергался. Он пытался повернуться, освободиться, но хватка знатока своего дела была стальной. Вскоре тот затих, и Скорпион аккуратно опустил обмякшее тело на землю. Он подхватил свое лучшее копье и двинулся в сторону одного из шатров. Скорпион откинул импровизированную дверь из связанных пучков соломы и мелких веток. Положил ее на землю, стараясь не шуметь. В шатер тут же хлынул поток лунного света, вычленяя из темноты очертания предметов и спящих людей. Увы, Скорпион не обладал кошачьим зрением и не был способен видеть в полном мраке. поэтому он и выбрал трехлунную ночь. В его общине еще не возникло полноценной иерархии, но с каждым днем все чаще и чаще именно из этого шатра шли команды. Здесь жила семья, коей повезло совершить переход вместе. Исао, мужчина 40 лет, считавшийся до прихода Скорпиона лучшим воином и охотником. Его жена Джун, та самая, что знала толк в обработке шкур. И их дочь, 14-летняя Аки. Само собой, самое ценное, что было у племени, хранилось именно здесь. Скорпион шагнул внутрь. Отточенным движением пырнуть спящего мужчину в шею. Кровь хлынула ручьем, но в последние секунды своей жизни Исао перевернулся и задел плетеную корзину с каким-то хламом. Сон у Джун оказался чутким, а реакция, как для неподготовленной женщины, поражала. Она вскочила с кровати, хватая стоявшее рядом короткое копье, и закричала. Вернее, попыталась закричать. Выпад скорпиона в шею оборвал виск, превращая его в бульканье. Джун схватилась за горло, выпучила глаза и рухнула на колени. Скорпион скривился. Он не любил убивать женщин, но сегодня без этого не обойтись. Мелкая Аки среагировала позже матери, но у нее было куда больше времени. Она бросилась на скорпиона с зажатым кремниевым ножом. Тот ударил по ее руке древком копья и отпихнул девчонку в сторону. Он шагнул вперед, откинул кусок шкуры и осмотрел добычу. Община была молодая, и много ценного нажить еще не успела. Но даже у нее были свои сокровища. Бронзовый нож, отлитый из куска самородной меди с добавлением олова. Последнее металл довольно редкий, так что общине сильно повезло, что удалось найти даже такие крохи. Еще был пошедший ржавчиной железный наконечник для копья, найденный охотниками в лесу, хороший бурдюк для воды и пара особо качественных кусков кожи. Правда, это было не все. Скорпион обернулся на шорох, поднимающийся на ноги Аки, и в руке девчонки мелькнул знакомый белый камушек. Крохотный самородок Трея, который может потянуть на пару сотен оксов. «Я возьму, что мне нужно, и уйду», – указал Скорпион на ручку девчонки. Но Аки его не слушала. Она крепче сжала нож и вновь бросилась на Скорпиона. Тот перехватил оружие, выбил его и попробовал разжать другой кулачок с ценным камнем. Хватка у девочки была стальной. Скорпиону показалось, что ее пальцы слиплись вместе. Аки кричала, визжала, пыталась кусаться и царапаться свободной рукой. Нужно было что-то решать. Скорпион оттолкнул девочку, схватил добычу и выскользнул из шатра, оставляя камушек в детской ладони. Он, конечно, отнюдь не ангел, но до убийства детей, пусть и в мире бессмертных, еще не докатился. Скорпион подхватил заранее подготовленный баул со своими собственными пожитками и потрусил в сторону зарослей, не обращая внимания на панику в лагере. Скорпион был не в восторге от мысли грабить этих людей. Вместо этого он бы с радостью еще раз взорвал якудзу. Но якудзы здесь нет. А у подвернувшейся на пути общины были столь нужные наемнику вещи. Да, он мог остаться с ними и дальше, прочесать местные кряжи и побережья, рано или поздно собственноручно выплавить для себя металлическое оружие, обжиться другими полезными вещами. Но у Скорпиона не было на это времени, ведь он не просто пытался выжить на Этерне. Он выполнял здесь очередной контракт, возможно, самый важный контракт в его карьере.